Глава 1035. Поколение. Эта фигура, получавшаяся из морской воды, пребывала будто в глубоком сне, но пока она собиралась, на ней стали отражаться признаки пробуждения. Лицо демона ветра было свирепым. У него не было времени обращать внимание на изменения моря. Сформировав правой рукой печати, он начал произносить странные звуки. Это была древняя речь его клана. Но если от речи древних богов веяло аурой древности и величия, то слова, выкрикнутые демоном ветра, хотя и несли чувство древности, но больше походили на странные пронзительные мрачные звуки. Демон ветра указал пальцем правой руки, и три небольших флага немедленно закружились вокруг него. Вокруг самих зеленых флагов клубился плотный зеленый туман, который быстро заполнил округу. В этом тумане тут же начал появляться огромный иллюзорный гигант. Его высота достигала нескольких тысяч джанов, так что как только он появился, он словно подпер головой небо, казалось, будто его существование не может удержать даже мир. В межбровье его огромного тела удивительно вращались 6 звезд. По обе стороны от силуэта этого древнего бога в бурлящем зеленом тумане также появилось 2 свирепых тела поменьше, их высота достигала только 100 джанов, но как только они появились, чудовищная дьявольская ци взорвалась мощным взрывом и, будто стремясь вырваться из путь зеленого тумана, захлестнуло небо. В левом глазу каждого призрачного силуэта вращалось 6 звезд. В миг, когда Ван Линь увидел этих троих, зрачки Ван Линь резко сжались. Тело демона ветра стояло перед ними тремя. Сформировав рукой печати, он тут же уставился на Ван Линь и низко заорал. «Интересно, правда ли ты древний бог?» «Сегодня я покажу тебе сокровища святого моего клана древнего демона — флаги хозяина!» Глаза демона ветра вспыхнули намерением убийства, правой рукой он указал вперед, и 3 призрачных силуэта позади него немедленно подняли головы и взревели. Древний бог 6 звезд сделал шаг, сжал правую руку в огромный кулак и с грохочущим звуком яростно ударил в сторону Ван Линя. 2 древних дьявола в этот момент также помчались вперед. С плотной дьявольской ци они полетели на Ван Линя с намерением проглотить его. В клане древних демонов, хотя Бэлуэ не принадлежал королевской семье, но все же был необычным демоном, эти флаги духов демонов в действительности были подарены ему королевской семье древних демонов. Так что пусть они и не были оружием святого королевской семьи, они все еще имели невероятно могущественные божественные способности. В прошлые времена Бэлуэ был владельцем истинных флагов с запечатанными демонами. Когда он использовал их, 49 небольших флагов застилали небо и землю. В этих флагах были запечатаны люди, причем не только те, которых он убил, но и те, которых поймали владельцы флага в предыдущих поколениях. Владельцем духовного орудия линии крови древнего демона Байло был лишь 7-м. По слухам, духовное орудие первого владельца обладало невероятно выдающейся силой, и оно позволяло последующим его потомкам древнего демона противостоять древнему богу 4-го поколения. В прошлом клан культиваторов противостояния небесам разделился на 3. Этими кланами стали клан древних богов, древних демонов и клан древних дьяволов. Первое поколение этих кланов имело внутри своих тел огромную часть наследия и крови своего древнего клана. После широкого распространения появилось второе поколение. Это второе поколение древних богов, древних демонов и древних дьяволов имело в своих телах уже меньше крови своего клана, но ее также было много. Время шло. Наследие 3 кланов передавалось из поколения в поколение, крови и знания становилось все меньше и меньше, пока, наконец, из семей 1-го поколения не осталась лишь одна нить. Это были так называемые королевские семьи. В 3 кланах они были единственными сохранившими большую часть наследия людей 1-го поколения из прошлых 3 кланов. Если быть точным, то Байло был из 79-го поколения древних демонов, но вот его духовное орудие имело более длинную историю. Его происхождение было намного сильнее. Но сейчас демон ветра отбросил свой статус древнего демона, его демоническое тело уже разрушилось и уничтожилось, у него больше не было возможности воспользоваться истинной силой своего духовного орудия снова. Сейчас эти 3 маленьких флага были единственными, что он мог использовать. В его теле не хватало демонической ци, и это оружие было чем-то похожим на технику копья уничтожения богов Ван Линя. В момент, когда демон ветра указал пальцем правой руки, древний бог и древний дьявол в этих 3 маленьких флагах вышли наружу и помчались на Ван Линя. Взгляд Ван Линя засверкал, он сразу все понял. Без раздумий он схватил правой рукой пустоту. Немедленно перед ним в пространстве появилась огромная трещина, из которой послышался грохот. Было похоже, будто в небе появилась гигантская яма, вдоль границ которой блуждали сверкающие лучи молний и грохочущие раскаты грома. В то же время, как Ван Линь схватил рукой пустоту, из бескрайней пустоты появившегося ущелья распространилось поражающее небо и землю давление. Почувствовав его, демон ветра резко изменился в лице. Грохот грома распространился по всему небу, из огромной ямы полился черный свет, который тотчас начал собираться в руке Ван Линя и формировать копье уничтожения богов. «Сокровище святого королевского клана древних богов!» В миг, когда демон ветра увидел копье, он вспомнил его имя, его зрачки немедленно сжались, он глубоко вздохнул, и в его глазах отразилась паника. «Ты древний бог королевской семьи!» Ван Линь схватил копье уничтожения богов правой рукой и махнул перед собой. Тело мчащегося на него древнего бога шестью звездами немедленно стряслось. Он уставился на копье уничтожения богов, и в его беспросветно мрачных глазах мгновенно вспыхнул яркий свет. Он был самым обычным древним богом шестью звездами, а если сравнивать поколения, то он был даже еще ниже, чем Байло. Поэтому в момент, когда он увидел оружие святого своего клана, его тело задрожало и остановилось. Если бы этот демонический флаг запечатывания духа был материальным, то он мог бы что-то и показать. Но демон ветра мог вызвать только иллюзорную копию. Ее сила в сравнении с материальной версией слишком сильно отличалась, она была неимоверно слаба. Демон ветра в душе проклинал Яо Сисюю за ненависть и провокацию настолько чудовищного монстра. Если бы он с самого начала знал, что она замахнется на Ван Линя, то ни за что бы не решился на слияние с ней. «Будь ты проклят! В памяти Яо Сисюю этот человек в прошлом был настолько хрупок, тогда я мог уничтожить его лишь одним пальцем! Как он так внезапно смог оказаться древним богом, да еще и с королевской семьи?» Демон ветра понимал, в любом из трех кланов королевская семья сейчас была крайне редка, она просто-напросто почти вымерла. Увидеть еще одного их представителя сейчас было невероятно сложно. В прошлом Байло также встречал древнего демона из королевского клана. По факту, сил божественных способностей и культивации демона ветра было достаточно, чтобы при встрече даже с таким культиватором, как Сутунань, воспользоваться своей скоростью и сбежать, но ему попался именно Ван Линь. Лицом к лицу с Ван Линем он мог только умереть. В сравнении с ним ни его скорость, ни божественные способности, ни даже магическое оружие против какого-то иллюзорного оружия королевской семьи не могли устоять. В этот момент копье уничтожения богов вместе со взмахом руки Ван Линя понеслось вперед. Небо и земля тут же поменяли цвет, весь мир будто яростно задрожал, и копье с пронзительным ревом направилось на тела двух дрожащих древних демонов. Эти древние демоны также были лишь иллюзорными, у них не было полной истинной силы демонического флага запечатывания духа, при встрече с обычным культиватором они еще могли бороться, но стоять лицом к лицу с древним богом королевского рода, имеющим оружие святого, копье уничтожения богов, у них просто не хватало квалификации. Копье уничтожения богов приблизилось с невообразимой скоростью, почти мгновенно. Оно с громким взрывом ворвалось в тело древнего дьявола, его тело, пронзенное копьем, задрожало, и, превратившись в бесчисленную дьявольскую ци, разлилось по округе. В одно мгновение тело древнего дьявола исчезло, превратившись в слабый дым, развеявшийся облаками. Зрачки демона ветра сжались, стоя на грани жизни и смерти, он без промедления открыл рот, выплюнул кровь и быстро нарисовал правой рукой странную печать. Затем он указал пальцем вперед и крикнул: «Уничтожение флага!» Трансформировавшиеся в иллюзорные тени три зеленых флага яростно закрутились, и как только демон ветра указал пальцем, с грохотом разрушились. Их разрушение сформировало чудовищный взрыв, который, словно огромный зеленый дракон, помчался прямо на копье уничтожения богов. После разрушения маленьких флагов оставшиеся тела древнего бога и древнего демона также с грохотом взорвались и соединились с огромным телом зеленого дракона, отчего его сила увеличилась еще сильнее. Копье уничтожения богов с чрезвычайно быстрой скоростью столкнулось с огромным зеленым драконом. В одно мгновение удар от столкновения двух духовных орудий создал гигантскую сферу размером в 100 джанов. Эта сфера была сформирована из двух ци, черной и зеленой, которые, не переставая, метались внутри и спускали наружу звуки громкого треска, сильного ветра и вспышек кольцеобразного света. Ужасающие силы давления немедленно заполнило воздух вокруг. Это было сражение древнего бога и древнего демона. сражение двух духовных орудий двух кланов. Одно было иллюзорным копьем уничтожения богов королевского рода, второе было способностью духовного орудия древнего демона четвертого поколения. Они оба не были материальными, они были лишь иллюзорными. Это был сложный поединок. Черная ци в сфере была более свирепой, сталкиваясь с другой, она должна была обязательно ее разрушить. Пересечение черной ци с зеленой каждый раз вызывало отступление последней. В конечном счете зеленая ци так и не смогла изменить свою судьбу. Вслед за постоянным отступлением зеленой ци, сфера становилась полностью черной. Спустя мгновение сфера с громким гулом взорвалась и разорвалась. Немедленно поражающий небо и землю взрыв распространился отзвуками по всему небу. Этот взрыв тут же снес с неба все облака и разорвал воздух. Даже вода внизу забурлила и стала подниматься мощными волнами. От воздушного удара этого разрушения огромный зеленый дракон полностью уничтожился и, рассеявшись по ветру, исчез, а копье уничтожения богов помчалось дальше на демона ветра. Демон ветра выплюнул свежую кровь, его духовное оружие было разрушено, хотя оно и было иллюзорным, но все же было связано с демонической ци. В этот момент ему была нанесена серьезная рана. Как только он увидел, что копье несется на него, его выражение лица побледнело, и он начал быстро убегать. С холодным, как лед, взглядом, Ван Линь немедленно погнался за ним. «В твоем деле с Яо Сисю я не участвовал! Карма-то, карма-сё! Этот демон ветра понятия не имеет, о чем ты!» Зло выругался демон ветра. «Сначала так и было. Но ты насильно вклинился в нее, став ее частью. Если ты сейчас решишь покинуть тело Яо Сисюэ, то, возможно, я дам тебе уйти». «Это бред! Я только воспоминание! Как я смогу уйти?» Стиснув зубы, прошипел демон ветра. В душе он уже давно пожалел о слиянии с Яо Сисюэ. Хотя он и не разбирался в карме, но все же неясно чувствовал, что его слияние ограничило его. У него нет возможности убежать. Копье уничтожения богов быстро приблизилось и уже было готово догнать демона ветра, но в этот момент взгляд Ван Линя вспыхнул, его лицо немедленно поменялось, без промедления его тело уклонилось. В этот момент с поверхности моря поднялась сформированная из воды рука и хватанула то место, где находился Ван Линь. Теперь же вместо Ван Линя рука поймала копье, уже готовое пронзить демона ветра.